Глава 23. Побег – это не вариант. Сюзанна сказала, что Вена – это не только город или событие, и она просто обязана показать мне природу. Говорю я Оливии, которая слушает меня, как завороженная. «И какие планы на сегодня?» — взволнованно спрашивает она. «Собираюсь поехать в Безамберге. Там есть пруд и что-то вроде пляжа, как я поняла». «Не может быть!» «Почему она так взволнована? Из-за пруда?» «У Сюзанны там домик или что-то типа того?» Лицо Оливии краснеет. «Да, она дала мне ключ, хотя я не понимаю, почему так много таинственности. Она сказала, что я найду дорогу к пруду от дома и что мне следует ехать туда на такси». Отодвигаю тарелку, хотя сегодня могла бы сэкономить деньги, потому что вчера купила продукты, но мне очень хотелось увидеть Оливию. Заплатила бы только за разговор с ней. Посмотрим, во что это выльется сегодня. «Интересно. Я всегда мечтала побывать там». «Чтобы искупаться?» — спрашиваю я в замешательстве. «Ну, смотри, там есть озеро. Но его зовут Прудом, рядом общественный пляж. Моей мечтой всегда было побывать там, или, точнее, сфотографироваться. Там это место особенное». «Почему?» «Если Сюзанна не рассказала тебе, я тоже не стану. Хорошо, что у тебя нет телефона, ты никак не нагуглишь виды. Чувиха, я тебе очень завидую. Поехали со мной», — осторожно предлагаю ей. «Знаю, на самом деле мы не подруги, но она кажется такой близкой». «Это невозможно. Ты не можешь просто взять и привести меня в чужой дом. Ты можешь подождать снаружи и пойти со мной к пруду, то есть к озеру». Оливия потерла виски. «Нет, не получится. Я чувствую разочарование, но, если честно, особо не надеялась услышать «да». Нужно спросить Сюзанну, иначе получится некрасиво. Не могу объяснить, но, надеюсь, ты понимаешь». «Что происходит, черт возьми?» «Тогда мне нужен твой телефон, чтобы позвонить ей. Ее номер у меня есть в блокноте, показываю я». «Ладно, волнительно. Подожди секунду». Оливия уходит и возвращается с телефоном. «Давай». Набираю номер и спрашиваю Сюзанну, не против ли она, если я возьму с собой Оливию. Я уже рассказывала ей о нашем общении, и она всегда улыбалась, поэтому я не думаю, что это будет проблемой. И так и есть. «Она желает нам повеселиться», — говорю я Оливии и наблюдаю, как она визжит от радости. Она бежит к Элиосу и говорит с ним несколько минут, прежде чем вернуться ко мне. «Окей, берегись. Я заканчиваю в 14 часов, и нам не нужно такси, потому что у меня есть машина. Мы заедем ко мне на минутку, я возьму купальник и захвачу кое-что съестное из кафе». «Черт, у меня нет купальника», — вспоминаю я. «Это не имеет значения, у меня их полно. Мы что-нибудь себе подберем». «А, это так здорово! Спасибо, что предложила. Я на самом деле буду рада компании. А потом так же веселее. Машина, еда, еще и купальники. Разве я могла сказать нет?» «А чем займешься до двух?» «Не знаю. Есть идеи?» «На днях я ходила на новую выставку уличной фотографии в Вене. Что скажешь?» «Честно говоря, не знаю. Но почему бы и нет? Тогда я, по крайней мере, могу сказать, что была на выставке. Звучит образовательно. Мама будет гордиться. Я смеюсь. Как раз узнаешь, нравится ли тебе это. Узнаю Вену с новой стороны. Хорошо, тогда я пошла. Скажешь мне, как туда добраться?» Она объясняет и пишет мне адрес. «Если что, просто спроси, как пройти в Венский музей. Муза, ты справишься». Расплатившись и помахав рукой, направляюсь к двери. Там вновь оборачиваюсь. «Эй, а как насчет очередной истории про улыбку?» «Чуть позже». Оливия улыбается во весь рот и машет мне рукой. «Приехали», — подтверждает Оливия, и это звучит так, как будто она собирается ущипнуть себя и проверить, не сон ли это. Выходим и, взяв сумки, заходим в дом. «Ну и как нам теперь добраться до пруда?» — спрашиваю я. «Бетти!» — зовет меня Оливия, скрывшись в гостиной. Следую за ней, а затем и за ее взглядом. «Серьезно?» «Теперь ты знаешь, почему я не могла подождать тебя снаружи, а потом пойти на озеро вместе. Сюда можно попасть только в том случае, если у тебя есть доступ в дом. Остальные не могут пользоваться прудом. Вот почему я расстроилась поначалу. Мне всегда хотелось здесь побывать и сфотографироваться». Она подпрыгивает перед большим окном в гостиной, как взволнованная школьница. «Я уже готова бежать!» Я смеюсь. Ее радость заразительна и более чем понятна. Этот участок потрясающий. Дом, озеро, ничего себе! «Я не знаю, хочу ли исследовать дом или прыгнуть в воду», — кричит она, и, видимо, все же определяется, потому что бежит на кухню. «Бетти, ты должна это увидеть! Это великолепно! Так живут богатые люди! Класс!» Оливия никак не может успокоиться и становится все более взбудораженной. Она такая милая, когда радуется. «Осматриваем дом, потому что Сюзанна дала нам на это разрешение. Становится еще лучше, потому что она снова позвонила Оливии и разрешила нам переночевать здесь. Какой странный день!» И как все всегда взаимосвязано. Совершенно безумно. Почему Сюзанна не поехала с нами? Я бы очень хотела с ней познакомиться. Ты обязательно должна сказать ей, что я сделаю ей ответный подарок в качестве благодарности. Ну, а теперь давай. Больше не могу этого выносить. Слишком жарко, и мне нужна ясная голова. Она снимает одежду и бежит через высокие двери, ныряя в озеро. Она визжит и зовет меня в воде так хорошо. Все эти годы, даже не осознавая, я скучала по такому. Лежать с подругой у озера, как раньше, когда мне было 16, и такое времяпрепровождение считалось обычной повседневной летней жизнью. Сейчас я просто счастлива и следую за Оливией. Несколько часов спустя, накупавшись в озере, мы сидим у воды и позволяем солнцу высушить нас. Слова кончились. Каждая гонится за своим ощущением счастья. «Так, теперь свет идеален. Сиди спокойно, хочу сфотографироваться». Стрекочут сверчки. Ветер заставляет деревья шелестеть и обдувает мое лицо теплым воздухом. Я чувствую себя настолько погруженной во все великолепие вокруг. Потихоньку впадаю в дрему. Время от времени открываю глаза, чтобы посмотреть на Оливию, потом снова закрываю их и улыбаюсь про себя. Это лучший отпуск в моей жизни. «Не хочешь остановиться?» — спрашиваю я ее, когда она фотографирует жабу. «Пожалуй, пора. Я всегда слишком увлекаюсь». «Хочу есть», — скулю я. «Завтрак был давным-давно, и после обеда мы съели только немного дыни. Хорошо, много дыни, даже слишком. Но сытость все равно длится недолго. И в конце концов мы плавали, как будто тренировались на чемпионат мира». «К счастью, нам не нужно готовить, только разогреть. Сейчас я все сделаю. Может, поедим здесь, на террасе, и посмотрим на озеро?» — спрашивает она меня. «Надеюсь, здесь есть микроволновка? Так будет быстрее». «Бетти?» «Да», — поворачиваюсь к ней. «Разве ты не помнишь документальный фильм о воде? Там что-то говорили о микроволновке?» Они определенно сказали что-то о радиации и показали кристаллы воды, которые мгновенно замерзли. «Точно, блин! Значит, мне больше нельзя пользоваться микроволновой печью?» «Ты можешь делать все, что хочешь. Я тоже не знаю наверняка, но была бы рада, если бы сегодня мы разогрели еду в духовке. По крайней мере, мою». Спасибо за подсказку. Видимо, моя жизнь дома теперь будет занимать чуть больше времени. Оливия смеется и возвращает внимание к лягушке, делая последние снимки. «Не думаю, что мы сможем здесь сидеть. Ай!» — кричу я, когда тысячи комаров пытаются меня съесть, нападая разом. С наступлением темноты активизируются прожорливые насекомые. Они, должно быть, тоже хотят поужинать. «Я готова к этому», — усмехается Оливия и кладет камеру на стол. «Но сначала поговорим вот о чем. Если ты позволишь мне сфотографировать тебя, то получатся потрясающие снимки на память. Тебе просто нужно довериться и позволить мне сделать это». «О, нет, мы знакомы всего 4 дня, и я уже должна тебе доверять и позволить себя сфотографировать?» Я смеюсь, и она понимает мой намек. «О, Господи, Бетти, ничего страшного не произойдет. Просто поверь мне, в конце концов, я отличный фотограф, и у меня есть идея для образа». «Ну, до тех пор, пока мне не придется танцевать голой у костра, пожалуйста». «Мне нужно несколько минут». Оливия, смеясь, убегает в дом. «Еда не должна остыть! Я быстро!» — слышу ее крик изнутри. «Та-дам!» — поет разрисованная под зебру Оливия. «Какого черта?» У нее в руке баллончик с белой краской. «Аквагрим», — говорит она, как будто это единственное объяснение, которое мне нужно. «Мой брат — фермер. Его коров всегда сильно кусали клещи и комары, и ему было их так жаль. Поэтому он провел небольшое исследование и обнаружил, что полоски зебр отпугивают комаров». «Ты шутишь? По-твоему, я бы стала так ходить просто так? Не думаю, что это особенно красиво, но нас здесь никто не видит, так?» Оливия действует мне на нервы своим аквагримом. «Ты готова к полоскам или предпочитаешь комаров?» «Ну ладно», — позволяю себе широко улыбнуться. «Что мне терять?» Мы стоим перед зеркалом, разрисованные под зебр, смеемся и фотографируемся вместе и по отдельности. «Горе тебе, если это не сработает». Достаю лазанью из духовки и подаю на стол. «Боже, пахнет обалденно! У меня слюнки текут. Думаю, больше всего мне будет не хватать твоей еды». «Теперь я оскорблена. Больше, чем меня?» «Ладно, возможно, тебя тоже. Совсем чуть-чуть». Мое сердце делает сальто. Кажется, я наконец-то нашла подругу. Ту, с кем можно повеселиться, помолчать и поговорить о чем угодно. Ту, у которой можно чему-то научиться и которая заставляет думать, вдохновляет меня. И, судя по всему, это взаимно. Кстати, лазанью, салат, фрукты, шоколадный торт — все это нам подарила моя начальница. Почему? Начинаю думать, что она что-то вроде чудо-женщины. Стоит ли мне сменить работу в поисках такого замечательного начальника? Потому что ты подарила нам отличную идею для бизнеса. Начиная с завтрашнего дня, мы нанесем на наши бутылки с водой позитивные надписи. Мы с Элиасом уже провели мозговой штурм о том, что можем там написать. Моя начальница хочет заказать наклейки, чтобы нам не приходилось наносить надписи каждый день. «Офигеть!» — улыбаюсь ей. «Ух ты! Вена действительно делает меня лучшей версией себя». «Думаю, мне пора сюда переехать». Говорю я вслух и объясняю ей, о чем были мои размышления последние несколько дней. «Знаешь, Бетти, не думаю, что что-то подобное сработает. Ты рассказала мне о своей матери. Думаю, так или иначе тебе придется говорить с ней по телефону. Неважно, в каком городе ты живешь. Ладно, может быть, в Шанхае стало бы чуть проблематичнее, но если ты переедешь в Вену, то это не станет оправданием». Я дуюсь. «Сожалею. Мне бы очень хотелось, чтобы ты была здесь. Но вот что я поняла. Побег ни к чему не приводит. Проблемы всегда едут с тобой. и просто переносится на других людей или места. Что ты имеешь в виду? Если ты встречалась только с придурками, а потом думаешь, будто, переехав в другой город, избавишься от этого, то ты обманываешь себя. В новом месте ты найдешь все тех же придурков. Сначала нужно исцелить в самой себе то, что этих придурков привлекает. Киваю, хотя не уверена, что понимаю. Если поменяешь работу, вместо того, чтобы говорить начальнику, что думаешь, и постоять за себя, у тебя, вероятно, возникнет аналогичная проблема на следующей работе. Или если новая работа действительно лучше, вызов может возникнуть в волонтерской организации, где ты помогаешь, или среди друзей. В определенный момент проблемы возвращаются. До тех пор, пока ты их не решишь. Понимаешь? Не знаю. Это вроде как звучит логично, но... Думаю, мне нужно минутку подумать об этом. Есть еще какой-нибудь пример? Ладно. Давай останемся с твоей матерью. Допустим, она умрет. Что? Извини. Ладно, что-то другое. Допустим, она находит мужчину, и поэтому тебе больше не нужно разговаривать с ней по телефону каждый день. Моя мама ненавидит мужчин. Если ты полагаешься на мужчин, тебя бросают. Это ее девиз по жизни. Сюрприз, сюрприз. «Твоя проблема с мужчинами досталась тебе по наследству», — смеется Оливия. «Прости, я не хотела смеяться над тобой, просто подчеркнула, что проблемы, о которых я говорю, часто достаются нам от родителей. Возможно, у твоей матери тоже был кто-то, кто сводил ее с ума и сдерживал, но она никогда не выступала против этого человека». Задумчиво киваю. «Да, похоже на правду. Мой отец, он всегда изменял ей, и все же она никогда не могла оставить его, потому что это не принято. Общество осудит». Я замолкаю. Мне не хочется рассказывать историю мамы. «Хорошо, вернемся к основам. Представь, тем не менее, будто твоя мама решила все же с кем-то сойтись. Снова получает удовольствие от жизни, заводит друзей и прекращает использовать тебя как замену всего, чего ей не хватает. И вот тогда, дорогая, в твою жизнь придет следующий человек, с которым ты не сможешь постоять за свои границы. Это может быть коллега по офису, партнер, друг. Это происходит незаметно, и в какой-то момент ты понимаешь, твоя мама живет своей жизнью, а ты все еще топчешься на месте. Может быть, чтобы все это выдержать, ты начнешь звонить мне. Пытаясь справиться с бременем, ты совсем не заметишь, как начнешь делать со мной все то же самое, что твоя мать когда-то делала с тобой. Эх, ну разве друзья не созданы для того, чтобы слушать? Теперь я в замешательстве. Да, конечно, но они в первую очередь несут ответственность за себя и готовы открыть себе глаза. Иногда мягко, а иногда пинком под зад. Я бы сказала тебе, ты можешь отстаивать свои границы и несешь ответственность за свою жизнь, в том числе и за то, кто использует тебя в качестве жилетки. Уф, лазанья остыла, и мы едим в тишине. Я благодарна Оливии за то, что она дала мне время подумать обо всем этом. Она моет посуду, пока я пишу в блокноте. Проблемы передаются по наследству. Бегство — не вариант. Ты всегда берешь с собой себя. Что-нибудь заметила? Оливия садится за стол с шоколадным тортом. Я вопросительно смотрю на нее. Никаких комаров. «Точно! Как здорово! Это действительно сработало!» Оливия ухмыляется и запихивает в рот большой кусок торта. «И я все еще должна тебе», — бормочет она. «Не поняла? Историю об улыбке». «О, точно! Воспользуюсь моментом». Она короткая, но, возможно, именно поэтому и будет хорошим примером. Рассказывай. Оливия вытирает рот тыльной стороной ладони. Итак, на днях я ходила по магазинам. Ты? Я думала, это истории твоей начальницы. Да, но иногда неплохо рассказать и свои собственные. Ведь речь идет о том, чтобы проживать опыт и делиться им. Когда делаешь что-то сам, воздействие сильнее. Понимаю и позволяю ей продолжить. Итак, я на днях ходила по магазинам, начинает она снова. У кассира явно был плохой день. Я слышала, как она говорила своему коллеге, что только что получила расистский комментарий. Кто-то сказал ей, чтобы она возвращалась туда, откуда приехала. Поэтому я решила быть еще более милой, чем обычно. Улыбаясь от всего сердца, прилагала все усилия. Даже похвалила ее маникюр и посмотрела на то, как она расцветает от добрых слов. Завороженно слушаю Оливию. А потом она спрашивает меня, откуда я взяла цветы, которые лежат на ленте. Не с уличной ли витрины? Я не поняла и сказала, что нет, ведь взяла их в магазине. «Снаружи», — громко сказала она, подмигивая мне. Когда посмотрела кассовый чек дома, увидела, что там скидка в 3 евро. Да, это всего лишь 3 евро, но мне показалось, здесь было нечто большее. И для нее, конечно, тоже. Мы обе вышли из ситуации победительницами. Я прочищаю горло. Ну, а хозяин ее магазина — нет. Ведь он мог заработать на 3 евро больше. Оливия смеется. Ты невозможна. Вот где в тебе просыпается счетовод-налоговик. Извиняюсь, пожимаю плечами. Это верно. Не думаю, что твои расчеты всегда работают. Существует множество сценариев, которые невозможно просчитать. Возможно, не появись я, она взяла бы отпуск по болезни, погрузившись в депрессию, и хозяин потерял бы работника. Или, может быть, теперь я буду приходить в этот магазин гораздо чаще, в надежде встретить ее снова. Потому что мы разделили приятный опыт, а это всегда ценно для людей. Еще этот случай может подтолкнуть меня покупать цветы гораздо чаще, ведь теперь я знаю, на стенде снаружи магазина они дешевле. И это означает, что я могу позволить себе их время от времени, — распаляется Оливия. «Хорошо, хорошо, ты выиграла. Хорошая история. Прерываю я ее. Я так и сказала. Звонит мобильный телефон Оливии. «О, это Сюзанна!» Она протягивает смартфон мне. «Ну что, ребята, повеселились?» — слышу голос Сюзанны. «О, Сюзанна, здесь так потрясающе! Большое спасибо тебе за этот чудесный день!» «Очень рада. Кстати, могу сделать твой отпуск еще лучше. Если захочешь, завтра тебе тоже будет чем заняться».